Глава вторая. Следующие после окончания собрания полчаса я провел в радиорубке. Первонаперво связался с Эдуардом Иннокентьевичем Парамоновым и озвучил ему свою идею. Сразу ответа не получил, но тон посланника императора вселял оптимизм. После этого я вызвал Карину. Лидер Ядовитого Плюща сообщила, что на данный момент город покинули почти все несогласные с новым порядком кланы, а также те, которые не устраивали нас. Зато стали приходить лояльные сталкеры, правда, пока не так активно, как хотелось бы. Чтобы увеличить скорость набора, нам надо показать сталкерам выгоду сотрудничества с нами, продолжала развивать мысль Карина. Тут в 20 километрах есть небольшой древний городок, который следующим планировал разрабатывать Ярый. Если мы поможем уничтожить там кристаллы, то люди поймут, зачем мы все это устроили и зачем к нам идти. — Да, сделаем, — я задумчиво постучал пальцами по столу. — Давай завтра часов в 10 утра. — Завтра? — А чего тянуть? Надо же народ с дороги жизни перебросить, это не так быстро. — Я решу этот вопрос. Никого, кроме тех, кто в Озерске, не зови, и никому о том, что мы собираемся делать, не говори. Возьми пару сотен для того, чтобы перебить тех монстров, что прибегут на манок. С кристаллами мы решим своими силами. Хорошо, ваше сиятельство, — удивленно проговорила женщина. Конец связи. Я отключился и, повернувшись к радисту, протянул ему листок. Вот это нужно будет передать Ольге или Кристине, когда они выйдут на связь. Есть? Закончив в радиорубке, я вышел из усадьбы. Черт, солнце уже село, а еще столько нужно успеть. Первым делом я заскочил в больницу. «Что-то ты зачастил, обнимая меня, — предъявила Аня. «Тебе не угодишь», — рассмеялся я. «В общем, дела такие. Мне нужно 5 наборов быстро и сильно повышающих характеристики медикаментов. 3 из них для наших бойцов, то есть для тех, кто уже принимал подобные и привычен к ним, и 2 с дозировкой послабее». «Какие характеристики нужно улучшить?» — сразу приняла деловой вид сестра. «Все». Если все, то после ударной дозы потом может быть хреновенько. Что, совсем хреновенько? Ага. Я, конечно, дам лекарство, чтобы снять часть побочек, но все равно надо будет прийти сюда и 2 часа поваляться на кровати со специальными очищающими рунами. Всего-то. Не такая большая беда с учетом того, что препараты придется применять по-любому. Причиной подобного решения послужила последняя полученная от Ольги с Кристиной информация. Из нее следовало, что нам не удастся пронести в дом Золоторецкого ничего полезного. Его параноидное сиятельство установил на входах сканеры, улавливающие сильное магическое излучение. И если прибор находит что-то подозрительное, то верные цепные псы князя не стесняются обыскивать даже самых приближенных. Так что внутри придется рассчитывать только на свои силы, и их нужно заранее увеличить. «Понял тебя», — кивнул я Ане. «Мне все это нужно завтра с утра». «Без проблем? Как вы тут без Милы? Справляетесь?» «Конечно, боевых столкновений же нет». Сестра обвела рукой, как всегда, забитые добровольцами больничные койки. «Схема экспериментов по улучшению препаратов расписана на 2 месяца вперед. При этом магов у нас все больше и больше. Завтра, кстати, переезжаем в новую больницу. Там все готово, уже мебель ставят и оборудование подключают». «Отлично. Тогда я побежал». «Не вышло антирекорда», — пробормотала Аня, посмотрев на часы. «Какого антирекорда?» «Твоего общения с любимой сестрой. До этого минимальная наша встреча была 40 секунд. Сейчас намного больше. Как-нибудь обязательно побьем». «Даже не сомневаюсь», — рассмеялась Аня и пихнула меня в сторону двери. «И про мой день рождения не забудь». Услышав последние слова, я с трудом удержался, чтобы не обернуться и не переспросить. Но за это можно было получить. «Через 4 дня», — подсказала Акая. «Только о нем и думаю», — крикнул я через плечо и выскочил на улицу. От больницы я направился в сторону дома, который заняли приехавшие ликвидаторы, а по дороге заскочил в главную мастерскую. Путь на 2-й этаж, где располагался кабинет Петра Андреевича, шел через большой цех. И, зайдя в него сквозь грохот станков, я услышал знакомый голос. — Да я говорю тебе, не подходит. — Мы там и так прикладывали, — кричал рыбак. Мне на зачистку скоро улетать, а мы эту фигню никак не можем приладить. — Я же говорю, — перекрикивая шум, возразил стоящий у станка мастер. — Сделали все по твоему чертежу. — Ну как по чертежу, если оно не подходит? Ты понимаешь, что я не могу запустить новую экспериментальную линию. А там такое пиво выйдет. Ух! Сам себя же наказываешь и всех остальных заодно. — Да блин, Серег! — мастер вырвал из рук недовольного заказчика какую-то замысловатой формы фиговину. — Смотри, все соответствует. Здесь 200 миллиметров, здесь 50, здесь 90. А должно быть 80. — Какие 80? Здесь написано 90. — Это восьмерка же. Блин, да какая это восьмерка? У восьмерки нижний кружок замыкается, а тут хвостик. Чем закончились разборки, я уже не услышал, так как поднялся по лестнице и постучал в дверь кабинета. — Войдите. О, здравствуйте, ваше сечество. Главный инженер вскочил было с кресла, но я показал ему, чтобы он сидел. — Вы что-то хотели? — Да просто мимо проходил Петр Андреевич. Вот и заскочил. Как наши дела? — Все по плану, Дмитрий Николаевич. Работаем. Недавно открылось новое большое производство. Наконец-то смогли туда пристроить часть простаивающего оборудования, а люди у нас уже давно были готовы. Теперь смогут работать в нормальных условиях. — Прекрасно, — довольно кивнул я. «Кстати, модернизированный ББ для дальних и комфортных полетов мне понадобится совсем скоро». «Совсем скоро — это когда?» «Послезавтра, желательно». «Сделаем», — после небольшой паузы кивнул инженер. «А что там с моим танком? Вы имеете в виду большой?» «Ага, его». «Процесс идет, Дмитрий Николаевич, но вы же сами понимаете, это не приоритетная и сложная задача». Главный инженер погладил аккуратную черную бородку. «Перед тем, как приступить к изготовлению, нужно все правильно рассчитать, а это долго, так как в такой громадине, что вы задумали, много деталей, электроники и рун. К тому же нужно учесть возможности нашего производства, чтобы не зависеть от внешних поставок. У нас целый отдел занимается этим, но больше мы выделить не можем без ущерба остальному». В общем, в процессе, но, думаю, это займет не меньше 3 месяцев. Понятно, вздохнул я. Ну ладно, просто не забывайте про него. Вся магическая начинка у нас уже есть. Не забываем, Дмитрий Николаевич. Испытывая легкое чувство досады, я вышел из мастерской. Очень уж хотелось получить несокрушимый танк, который будет ездить по диким землям, как по дороге. Но Петр Андреевич прав. Лучше все предусмотреть и сделать качественно. Да, и других многочисленных задач никто не отменял. Дом, в котором расположился Костя со своей командой, находился недалеко, и уже через несколько минут я оказался в большом меблированном зале на его первом этаже. «Привет!» — еще раз я жестом поприветствовал вскочивших при моем появлении ликвидаторов. «Здравия желаем, ваше сечество!» — раздался ответный рев, от которого у меня заложило уши. «Вольно, садитесь!» «Дмитрий Николаевич», — присаживаясь на край стола, обратилась ко мне Ольга. «Мы пойдем воевать или дальше будем штаны протирать? Вы уже даже поспать успели?» «И правильно сделали», — рассмеялся я. «Влад как раз доделывает дела и, как закончит, вызовет вас». «Кстати, вы же еще не летали на наших досках?» «Нет», — у Ольги засверкали глаза. «С нетерпением ждем. Деревню вам уже показали?» «Показали», — улыбнулся Костя. «Только где тут деревня? Это полноценный город уже. По привычке так называю. Ладно, тогда перейдем к сути». Я встал посреди комнаты так, чтобы все меня хорошо видели, а самое главное — слышали. Ведь свои слова я планировал подкреплять небольшим влиянием магии контроля. «Некоторых из вас я знаю хорошо», — начал я. «Но с некоторыми мы встречались только мельком. Понятно, что Константин вам рассказал о моих взглядах на жизнь, но я хотел бы озвучить их лично. Ух, как же классно выступать перед разогретой и лояльной аудиторией. Все бойцы затаили дыхание и ловили каждое слово». Первое, все, что делаем, мы делаем для людей. При этом на нас постоянно нападают бандиты и люди Пермской империи. Кроме этого, нельзя сказать, что власти Нижегородской империи облегчают нам жизнь. Мы же, в свою очередь, помогаем им, как можем, и уже сделали дофига всего. Я это к чему? Здесь вы можете увидеть вещи, которых до этого не видели, и одну из них совсем скоро. Так вот, я не хотел бы, чтобы вы, когда вернетесь в Савино после первой миссии, сразу же побежали к радиостанциям, чтобы поведать об увиденном своим друзьям или начальникам. Например, сегодня мы начали использовать новый метод зачистки местности от диких кристаллов. Мы ускоряем рост одних за счет других. Как? — Костя вскочил с кресла. Мы много раз пытались понять, за счет чего иногда такое происходит само по себе, но так и не смогли. У нас есть интуит, способный это делать. Так вот, если вы расскажете о нем людям императора, у меня возникнут большие проблемы. Потому что он захочет этого человека забрать, а я его отдать не смогу. Эта женщина-сталкер, и она не хочет служить империи. Зато здесь она может помочь быстро очистить Воронеж и окрестности от диких кристаллов. Вы, ликвидаторы, должны лучше других понимать, что это значит. Ресурсы и безопасность людей. Я понятно излагаю? — Так точно, — кивнул Костя. — Я уверена, что никто из наших ребят не побежит докладывать в центр, — добавила Ольга, оглядывая лица членов отряда. — А если кто побежит, получит звездюлей. Остальные ликвидаторы тоже закивали, а по залу пронесся гул одобрения. «Никто не выделяется», — сообщила Акая. «Если кого-то из них и инструктировали наш пионаж, то он явно не собирается исполнять приказ». «И это прекрасно. На этих ребят у меня очень большие планы. Жить вы будете в этом доме. Влад объяснит ваши задачи и расскажет обо всем», — воодушевленно продолжил я. «Савина очень рассчитывает на вашу помощь. Я не знаю, когда вас потребуют назад, но пока вы здесь, чувствуйте себя как дома. Кстати говоря, свои семьи вы тоже можете перевести сюда. Мы их обеспечим всем нужным. Возможно, после того, как вы поймете, что у нас здесь и как, кто-то из вас захочет остаться в Савино навсегда. Мы будем этому рады. Если возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Сейчас вопросы есть?» «Мы слышали, — прищурившись, заговорила Ольга, — что у вас тут какими-то таблеточками интересными кормят, а нам можно попробовать?» «Можно, Влад выдаст. Еще вопросы?» Ликвидаторы замотали головами. «Тогда ждите вызова». Я вышел из дома и поспешил к ангару. В большом забетонированном подземном помещении с раздвижной крышей меня уже ждали Мила и Влад. «Отряд ждет команды к вылету», — сообщил главный гвардеец. «Ликвидаторы тоже готовы», — кивнул я и подошел к Миле. Несколько пассов руками, всплеск энергии, полученный от кристалла изменений. И вот передо мной стоит высокая грудастая дама. Мила подмигнула мне и тут же, плотно закутавшись в балахон, села во второе кресло большого бомбардировщика. «Самое главное, чтобы никто не понял, кто она», — поворачиваясь к Владу, проговорил я. «Охранять ее всеми силами». «Никого не подпускать. По запросу я буду переставлять точку веселья, так что Иваныч вас прикроет, а если вдруг враги появятся с какой-то другой стороны, сразу же сообщит. Если случится ЧП, тоже в первую очередь эвакуировать Милу». «Так точно». «Ну а что до тактики, то смотри по месту. Хотя думаю, что раз у нас появилась такая технология...» «Прежде чем углубляться дальше, надо потратить несколько часов и расширить дорогу жизни, километров до двух. Это обезопасит нас от ударов с флангов, и мы сможем более уверенно потом заниматься фронтом». «Так точно. И лишний раз пока не рискуйте. Надо, чтобы люди поняли свои роли и научились быстро входить в маленькие кристаллы. А также необходимо окончательно вычислить временные интервалы и сколько нужно сидеть в кристаллах, чтобы они успели высосать по максимуму, при этом не начали порождать всяких чудовищ. В общем, сегодня у вас контрольный тест этой технологии. Понял? А, распорядись доставить один МА-2 в Озерск. Карина расскажет подробности, а если в двух словах, там поблизости городок есть, надо завтра его быстренько зачистить и показать, какие мы крутые. Мила тоже полетит? А куда она денется? Я подмигнул подруге. «Понял. Сделаем, Дмитрий Николаевич. Тогда удачи. Я пожал Владу руку и поцеловал Милу и направился на строящийся склад. Он тоже находился неподалеку, и сверху его облепили рабочие. А вот в уже готовом и просторном подвале на самом нижнем этаже меня ждали Свят и Феникс. «Классное место для встречи», — показал мне большой палец Антон. «Сразу понятно, что разговор будет интересным». «Ага, еще каким», — я повернулся к Святу. «Только ты сначала скажи, что там у нас с магами». «Мне охватило времени только отчеты посмотреть. И вообще там без меня уже процесс настроили». Рыжий развел руками. «Если в двух словах, то у нас больше 300 новых инициированных магов. Часть уже на строительных работах, часть обучается для зачистки кристаллов. Уже назначили преподавателей для проведения массовых уроков и ответственных за инициацию. Кстати, потенциально неплохих магов Акаи выявило очень много. Если сумеем инициировать хотя бы половину, будет очень круто». «Хорошо, тогда к главному. Я убедился, что звуконепроницаемый барьер установлен, и выдал ребятам по два средних светящихся розовым шарика. Это жемчужины контроля, то бишь гипноза или внушения, кому как больше нравится». «Ни хрена себе, и такие бывают!» Свят принялся вертеть шарик в пальцах. «Все типы бывают». «А меня-то зачем позвал?» — грустно пробормотал Феникс. «У меня, конечно, есть какой-никакой прогресс в магии, но до вас мне как до луны. И вообще-то, что другим дается на ура, у меня выходит, мягко говоря, так себе. Позвал я вас по трем причинам. Первое — мое абсолютное доверие. Второе — завтра вы идете на операцию против гипнотизера, и неплохо бы уметь немного защищаться. Ну и третье, по моим прикидкам, у вас обоих большой потенциал владения этим типом магии. Да-да, Антон, у тебя тоже. Здесь совсем другой принцип, да и вообще я предполагаю, что маги контроля могут и не уметь владеть стихиями. Точнее, это никак не связано. Тут скорее дело в предрасположенности. И очень хороший показатель того, что у вас получится, это ваше обаяние и умение убеждать людей. По большому счету, это уже магия контроля только на самом-самом базовом интуитивном уровне. Но если эти навыки есть, то их гораздо проще трансформировать в реальное владение с использованием энергии. Пока понятно? — Да, — энергично закивал Свят. — Да, вроде, — снова посмотрев на жемчужину, протянул Феникс. — Так вот, в магии контроля точкой выхода энергии, а точнее способом ее передачи, является голос. Именно через него вы влияете на человека. Как я уже сказал, вы умеете эти волны направлять. Только вы их не чувствуете, потому что магия идет слабо. Теперь нужно, как и с другими типами энергии, понять, что представляет из себя именно этот, почувствовать его и научиться отличать от остальных. Для этого я и дал вам жемчужины. Попробуйте зачерпнуть из них немного энергии и погонять по каналам. — Да я уже давно, — радостно сообщил Свят. — Реально отличается, и будто сама к голове идет. Аж жарко становится. — Я тоже попробовал, — неуверенно произнес Антон. — В голове вроде потеплело. Но прям сказать, что почувствовал отличие, не могу. — Для начала хватит, — подбадривающе заявил я. — Чтобы на кого-то повлиять, вам сначала нужно очень сильно захотеть, чтобы ваш оппонент сделал что-то. Потом проговорить это голосом и одновременно послать энергию контроля по каналам. — Только не к рукам, а к голосовым связкам. Пока придется использовать заемную энергию, а позже научитесь преобразовывать свою. «Какой тембр голоса делать?» — спросил Свят. «С этим вам придется экспериментировать в зависимости от того, чего хотите добиться». «Звучит не очень сложно», — прокомментировал Рыжий. «Да неужели?» — Феникс удивленно посмотрел на него, а потом снова на меня. «Слушай, Дим, а чего она вообще может делать, эта магия? Ну, кроме как заставлять людей подчиняться?» Хороший вопрос. Только ответить на него сложно. В моем мире за ненадобностью и опасностью этот вид магии не был сильно распространен. В университете глубоко преподавали только ту ее часть, которая касалась защиты от ментального воздействия. Понятно, что любой активный студент, каковым являлся и я, занимался этим самостоятельно, и кое-чего мы умели. Но, откровенно говоря, магией контроля владел я очень посредственно. Собственно, поэтому некоторые местные меня превосходили. Мне банально не хватало практики. Очень большого количества практики. Я, конечно, здорово продвинулся с тех пор, как появился здесь, но до вершин мне было еще очень далеко. Что она делает, я могу сказать только приблизительно, приступил к разъяснениям я. Когда вы научитесь чувствовать энергию контроля, первое, что сможете делать, это влиять на настрой людей. Если у вас будет получаться хорошо, вы сможете заставить их делать то, что хотите, точнее, тех из них, кто не будет сопротивляться. На более высоком уровне, сразу скажу, я им не владею, вы сможете посылать настолько сильные сигналы и так локально, что сможете вызывать и активировать в мозгу человека нужные вам, например, воспоминания. То есть, если хотите узнать что-то, вы это проговариваете голосом и точечно отправляете энергию в тот участок мозга человека, где ваши слова что-то задевают. Если вы сильный маг и у вас все сработало, то можно получить результат вплоть до визуального образа с ответом на ваш вопрос. А можно это сделать так, чтобы жертва не догадалась о том, что на нее влияют? Можно сделать так, чтобы она забыла. Офигеть. Слушайте дальше. Если вы научились владеть контролем на еще большем уровне, то сможете те картинки, что получите от внушаемого, изменять и посылать назад, подменяя в том числе и память человека и заставляя его делать любые вещи. Но это вообще высокое мастерство. Как я уже рассказывал раньше, все эти магии я понимаю на интуитивном уровне. И это все лишь предположение. Хотя мои догадки обычно подтверждаются. В общем, сейчас я могу вам преподать только базу. Сначала вербальная практика. Вам необходимо почувствовать энергию. И когда вы это сможете сделать, я покажу, как с помощью этой энергии заблокировать свой мозг. «Чтобы защищаться», — предположил Свет. «Да, вы можете поставить блоки на свои мозги, чтобы не дать другому магу в них влезть. Понятно, что если вы слабенький, то сильный маг вас все равно проломит, но, возможно, это займет у него больше времени. Слабый же не сможет к вам пробиться и на вас повлиять». «Ни хрена не понятно, но очень интересно». Свет подкинул жемчужину в руке. «Ну че, начинаем? Феникс, ты первый». «А чего я?» — поднял голову глава акул. «Давай-давай, сделай так, чтобы я отдал тебе свою жемчужину». «Как там надо?» — снова посмотрел на меня Антон. «Ты должен захотеть, чтобы он отдал тебе жемчужину, проговорить это и вложить желание в свой голос. Одновременно нужно зачерпнуть энергию из жемчужины, прогнать ее вверх голосовым связкам». «Писец какой-то», — прошептал Феникс и повернулся к Святу. «То есть руку выставлять не нужно?» «Не нужно». Антон глубоко вздохнул, что-то пробубнил под нос, а потом вдруг резко сделал шаг вперед и... «Давай сюда эту сраную жемчужину!» заорал так, что я чуть не подпрыгнул. Свят отшатнулся и поднял руку. Феникс протянул пальцы к жемчужине, но рыжий тут же убрал ее за спину. «Издеваешься, гад?» разочарованно махнул рукой торговец. «А вот и ни хрена!» — Свят удивленно посмотрел сначала на Антона, а потом на меня. «Реально рука сама поднялась!» «Жемчужину сюда!» — снова неожиданно заорал Феникс, и снова рука рыжего дернулась вверх. Правда, жемчужину он опять не отдал. «Я чувствую!» — крикнул глава акул и радостно посмотрел на меня. «Я чувствую! Прямо как волна тепла идет от жемчужины к горлу, а потом вылетает. Я буквально вижу ее!» «Ни хрена себе!» То, что описал Феникс, очень походило на мощный выплеск, и на то, чтобы прийти к такому, обычно требовались недели тренировки. «Давай еще раз». «Жемчужину сюда!» В этот раз Феникс орал не так громко и немного изменил голос. И снова Свят поднял руку, правда, в этот раз совсем чуть-чуть. «Блин, почему-то хуже получилось. Это из-за громкости?» «Нет, Свят просто тебе сопротивляться начал, и он уже знает, что ты хочешь сделать». На самом деле сейчас было еще мощнее, и я тоже почувствовал. В общем, Антон, я положил руку на плечо довольного бывшего торговца. Похоже, мы нашли твою суперсилу. «Руки вверх!» — на этот раз мне на ухо заорал Свят. Ладони Феникса поднялись сантиметров на 15, и я снова почувствовал волну магии контроля. «Отлично!» — теперь я хлопнул по плечу сияющего помощника. «Развлекайтесь, а я пойду. 2 часа вам на все про все, а завтра расскажу про блоки. Это не так сложно. И не забудьте лечь спать, завтра понадобятся все силы. С утреца сгоняем в Озерск, а ближе к вечеру двинем в Трою». «Так точно!» — Свят кивнул и тут же повернулся к Фениксу. «Отдай мой шарик!» Шел 2 час ночи, но сна у Свята не было ни в одном глазу. Едва не подпрыгивая, он шел по дороге, держа в руке огромный букет красных роз. Но радость его прежде всего шла не от грядущей встречи с Катей у нее дома, а от того, что он все-таки сумел заставить Феникса поднять ногу, причем высоко. Да, может быть, у торговца получалось лучше, но и помощник графа отчетливо чувствовал, как усиленной магией контроля его голос становится гипнотическим и очень опасным. «Фантастика», — думал Свят, — «главное, случайно не попробовать на Кате. Узнает, убьет нахрен». Он повернул к знакомому дому и аккуратно постучал. Дверь тут же открылась. «Это тебе». Свят протянул девушке букет. «Ой, какая красота! Спасибо». Катя вдохнула аромат, положила цветы на стоящий у двери столик. И тут Свят с удивлением обнаружил, что там уже лежит букет белых роз, причем гораздо больше, чем его. «Что это?» — удивленно спросил он. «А это тебе?» Девушка подняла букет и сунула его в руки опешившего помощника графа. «Как это мне?» «Вот так. Я сегодня была неправа, и это тебе в качестве моих извинений, ну и просто за то, что ты такой красавчик у меня есть и живой». «Ни хрена себе!» Свят ошалело посмотрел на цветы. «Чего, понюхать надо?» «Обязательно», — рассмеялась Катя. «И давай, заходи уже». Свят зашел, и дверь закрылась. «Все равно это как-то странно», — пробормотал помощник графа, вдыхая аромат роз. «Ну, я посчитала, что слов будет недостаточно, и ты можешь в них не поверить, а что еще подарить не придумала. Ни носки же, в конце концов. И не жемчужину». «Да носки у меня есть», — Свят кивнул и стал обыскивать глазами помещение. «Просто раз такое дело, надо их в вазу поставить или хотя бы в ванну положить, чтобы они быстро не засохли». «Давай потом ими займемся», — изменившимся тоном произнесла девушка и шагнула вперед. Свят только теперь заметил, что кроме короткого белого полупрозрачного пеньюара на ней ничего нет. «А это, я так понимаю, мой второй подарок?» Он прижал девушку к себе. «Да, и я надеюсь, что он тоже будет взаимным». Катя встала на цыпочки и жадным поцелуем впилась в губы парня.